«Видит Бог, этого-то мне и не хватало», — выдохнул он. «Как раз то, что доктор прописал». «Кстати», — добавил он, заткнув бутылку пробкой, — «как говорил мой покойный папаша, этим пойлом можно сжечь глотку». «Немного рисковатый вкус, так что ничего хорошего в этой штуке, в общем-то, нет». «А что касается тугов, то в Индии они давно исчезли», — пробормотал Кристофер. «Вот уже почти век, как их нет. Почти 100 лет». «Да, я это прекрасно знаю. Но не рассказывайте об этом нашему маленькому другу, который живет на холме. Он твердо верит в их существование. Язычник в слепоте своей склоняется перед деревом и камнем. Вот его любимая песня, и он поет ее утром, днем и вечером. Что вы, без сомнения, уже знаете». «Откуда вам известно, что я был сегодня вечером в приюте?» «Ха!» — односложно ответил Кормак, снова вынимая пробку. «В Калимпонге немногое проходит незамеченным. Сестра Кэмпбелл взяла на себя труд узнать, кто вы такой и что вам надо. Думаю, что она была потрясена, когда узнала, что вас пригласили к Карпентерам. Ее саму туда приглашают редко, а меня еще реже. Если только кто-то из детей почувствует себя плохо. То, что карпентеры называют «чувствовать себя плохо», в любом другом месте называют «находиться при смерти». «А что заставило вас навестить меня сегодня вечером?» — спросил Кристофер. По мере того, как к нему возвращались силы, возвращалась и подозрительность. «По правде говоря, я не знаю», — ответил Кормак. «Может быть, если бы вы просуществовали в черной дыре так же долго, как я, вы бы поняли. В начале вечера я вернулся из Пешика, и первым, кто встретился мне, была сестра Кэмпбелл с ледяным лицом, как застывшая сыворотка, сообщившая мне о том, что меня спрашивал какой-то сомнительный тип. Затем до меня дошел слушок, что леди Карпентер ваше появление также вдохновило на то, что ее благоверный оказал вам высшую почесть». Так что, откровенно говоря, мне стало любопытно, и я решил, что пойду и взгляну на вас. Думаю, что сделал это не зря. Ваше здоровье. «Вы полагаете, что мне повредит капелька вашего настоящего напитка?» — спросил Кристофер. Кормак постарался принять вид сурового врача, но у него ничего не получилось. «Ну, вообще-то, вам не стоит пить крепкие напитки после этих таблеточек. Но вместе с тем, я не думаю, что крошечный глоток вам особенно повредит. Если честно, он принесет вам больше пользы, чем таблетки. У вас есть стакан или что-нибудь в этом роде?» Кристофер молча указал на одну из сумок, лежащих на полу. Со своего места он видел, что кто-то вывалил содержимое сумок на пол, а потом пытался уложить все, как было. Кормак немного покопался в сумке и, наконец, извлек на свет помятую оловянную кружку. «Это?» — с триумфом спросил он. Кристофер кивнул. «Боюсь, что это не совсем уотерфордский хрусталь», — отметил он. «Боюсь, что нет», — согласился Кормак, наливая в кружку немного жидкости. «Больше похоже на медь из Радгормака. Но вы ведь не знаете, где находится Радгормак, точно?» Кристофер улыбнулся. «А такое место вообще существует?» Кормак глубокомысленно кивнул. «Ну, конечно, существует. Это маленькая деревушка в нескольких милях от Уотерфорда. Ничего особенного там не происходит. Люди рождаются, женятся, обзаводятся кучей детей, умирают, и дети хоронят их. Вот и все дела. Впрочем, думаю, так происходит в любом другом месте». Он остановился. «Я как-то раз был в Лондоне. Особых отличий я не заметил». Он снова остановился и отхлебнул самогон, прежде чем продолжить. «Итак, что привело вас в эту дыру, скорее напоминающую фурункул на заднице Гималаев?» «Бизнес, доктор Кормак. Просто бизнес». Доктор приподнял одну полуседую бровь. «О, вот как. Бизнес с большой буквы или с маленькой? Нет, я просто интересуюсь. Слушайте, мистер, я прожил здесь достаточно долго. Я понял, кто вы такой, как только вытер ваш вспотевший лоб и почувствовал запах вашей рвоты. Вы такой же торговец, как я, Йок». Кристофер вздохнул. «Сначала Карпентер, теперь Кормак». «Кто же я такой, по-вашему?» — поинтересовался он. Кормак пожал плечами. «Точно не знаю. Какая-нибудь солидная государственная служба. В любом случае, вы человек благородного происхождения. Об этом говорит ваш взгляд, ваши манеры и ваш голос, хотя сейчас он немного дрожит. Я угадал, и теперь получу приз?» Кристофер покачал головой. Боль осталась. «Никаких призов. Но в любом случае...» — продолжил он, пытаясь сменить тему разговора. — «Вы такой же доктор-миссионер, как я, мать Кайзера». Доктор снова откупорил бутылочку с огненной водой и приложил ее к губам. Он поморщился. «Истинно в самогоне, сын мой. Возможно, вы правы, но возможно, что вы ошибаетесь. По правде говоря, иногда я сам не уверен в том, кто я такой. Но вообще-то я врач, самый настоящий. Королевский университет в Белфасте и небольшой курс в Эдинбурге у профессора анатомии Дэниела Ханнингхэма. После этого я получил должность младшего хирурга в королевской больнице. Вот там-то все и началось». Он замолчал и сделал еще глоток. «Дело в том, что в больнице была группа молодых людей, ревностных христиан. Ну, вы таких встречали. Прыщавые лица, выпирающий кадык, анонизм и ежедневные молитвы. Врачи для Иисуса, так они себя называли. Как называли их другие, я вам не скажу. Я так и не могу сказать, Иисус ли привлек меня к ним, или симпатичная маленькая медсестра по имени Мэй Лоример. Христос мог поднимать мертвых из могил, но и она была способна на подобные штучки. Ну, как бы там ни было... Я записался в их общество, бросил пить, начал мастурбировать и по ночам молился, чтобы снизошла на меня любовь Иисуса и Мэй Лоример. Мои религиозные чувства соответствовали норме до того момента, когда в Инверкейтинге собрался съезд общества. 3 дня молитв, служб и вежливых разговоров. В последний день желающих призвали записываться в миссионеры. Если мы не можем спасти душу черного человека, то давайте хотя бы спасем его тело для воскрешения и духовных мук. В конце концов, возвышенная мисс Лоример взобралась на сцену, призывая нас к Богу. Я стоял неподалеку, и кровь призывала меня к мисс Лоример.